Читинские таможенники задержали иностранца, пытавшегося вывезти из России редкие предметы эпох царизма и Советского Союза. Это произошло при попытке выезда в Китай через пропускной пункт Забайкальск. Во время проверки стало известно, что этот гражданин работал в России простым рабочим и занимался скупкой редких вещей в городе Улан-Удэ. Среди его багажа оказалось 86 ценных предметов. Украшения из нефрита, 27 камней нефрита разной формы и расцветки, памятные значки советской эпохи, наградная книжка, старые монеты и банковские билеты. Однако иностранец решил не заполнять декларацию и не представил никаких официальных бумаг, подтверждающих легальность вывоза таких предметов. Проведенная экспертиза показала, что, среди прочего, две монеты и шесть бумажных денег относятся к культурным ценностям старше сотни лет, а значит, требуют особого разрешения на вывоз. Все выявленные предметы были изъяты, а нарушитель попал под действие Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение таможенных норм и правил перевозки культурных ценностей. Это часть 1 статьи 16 пункта 2 и 3 Кодекса «Недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений». Напоминаем слушателям, что закон допускает вывоз раритета только при наличии официального разрешения Минкультуры России.